По вчерашней беседе дополнение немножечко или исправление. Когда говорил я в беседе пример о Макеевской церкви про 3 года, помните, я имел в виду не нашего братства. Поняли, да? Друзья, и второй пример, 65 лет, и потом, когда впереди идущий должен знать время, а последующие знать свое место, то я имел в виду тоже пример не из нашего братства. Понятно, друзья, да?